Глава 7. Давид. «О, боги! Дэвид, ты законченный идиот!» — смеялась Диана. «Прекрати ржать, я вижу твои гланды». «Ты не знаешь, что такое гланды?» — фыркнула сестра, забирая у меня полупустую тарелку, не забывая издевательски цыкать. «Мне стыдно за тебя, Доди. Ты вел себя как идиот». «Не называй меня так». «А то что? Заплачешь, как в детстве, и убежишь?» «Тогда я был килограммов на 15 легче тебя, а сейчас фортуна не на твоей стороне». «Серьезно?» — спросила она, повернувшись на меня. «Как же ты сейчас похожа на нашу мать?» — я невольно отметил. «В этом и был мой план», — хмыкнула она, сгружая тарелки в раковину. «А если серьезно?» — Диана достала две кружки. «Что ты будешь делать дальше, перепробовав?» Она замолчала, подняла голову, задумавшись. «Привычные методы знакомства с женщинами». «Не знаю. Я пока восстанавливаю израненное самолюбие». «А ты действительно думал, что женщина не девочка, едва переступившая порог совершеннолетия, а именно женщина после развода клюнет на вот все эти дешевые разговоры?» «Не такие уж они дешевые». Огрызнулся я. «Ты че это налей?» «Серьезно?» В этот раз Диана воскликнула. «Вон чайник, вот кружка, там сахар. Вперед!» Она взмахнула руками, вернулась за стол и уставилась на меня своим фирменным взглядом, который вынести могли единицы. И я в эти единицы не входил. «Ладно», — согласился я, поднимаясь и подходя к плите. «Ладно», — передразнила меня. «Ты стал под стать современником. Простой, я бы сказала, банальный. И я богатый и красивый, любите меня все. Это отталкивает нормальных», — пояснила она. «Раньше это работало», — ответил я, отрывая уголок от упаковки чайного пакетика. «Я даже не хочу это комментировать. Ты давно стал похож на сутенера. Ну что ты на меня так смотришь? Посмотри на себя в зеркало. Думаешь, нормальная, адекватная девушка захочет с тобой познакомиться, не говоря уже о чем-то другом?» «От чего-то другого, как ты говоришь. Рада бы не отказалась. Она реагирует на меня. Подсознательно чувствует во мне пару». «Это всего лишь инстинкты», — Диана жестом поторопила меня. «Или... только не говори, что ты пользовался правом волка». «Нет». Видимо, она уловила что-то в голосе, раз решила переспросить с нажимом. «Давид, ты же не пользовался правом волка. Ты не совершил эту ошибку». Я не видел ее, но прекрасно знал, какое у сестры сейчас выражение лица. Губы поджаты, крылья носа трепещут. «Нет, правом волка я не пользовался», — сказал я, ставя кружку с чаем на стол. «Я лишь немного воспользовался волчьим обаянием». «И после этого ты считаешь себя умным?» Я сел напротив сестры. «Да». И я потерял хватку. «Нет, ты привык к дешевкам», — ответила она, горделиво поправляя волосы. «Поверь, пачки женщин за плечами не добавят плюсов в твою копилку перед парой. И твои подружки сделали тебя таким же дешевым, как и они сами». «А ты могла бы помолчать», — процедил я просьбу. «Почему тебе не нравится правда? Большой и сильный волк промахнулся? Так бывает? Тебе пора вспомнить, кто ты есть на самом деле». «Знаешь», — огрызнулся я, — «в стаю я приехал лишь за тем, чтобы прогуляться, дать волю зверю, а не слушать твои нотации». «Да ну? А зачем тогда пришел ко мне, м?» «Думал, что скучал. Я на прогулку», — сообщил я, оставляя нетронутым чай. Только не плачь от обиды, Доди». Диана знала, как парой слов довести меня. Но я впервые выходил из кухни, чувствуя, что тело начинало сотрясать от приближающегося обращения. Такие финты я выкидывал в подростковом возрасте, когда еще не мог полноценно справляться с эмоциями зверя. И вот сейчас... Странное чувство – терять голову просто от присутствия другого человека. От его запаха, от его голоса, от тепла, что ты невольно почувствовал, оказавшись рядом. И зверь, не смолкая, повторял: «Моя, моя, моя!» Как сломанная шарманка в голове. А починить ее можно было лишь одним способом. Это близость с Радой. Любого рода, не обязательно сексуальную. Я вышел на улицу. Только-только село солнце. Стая не спала. Хоть территория была охраняемая, и чужаки у нас появлялись редко, многие предпочитали ночные прогулки. Да и днем приходилось изображать смертного. Я возвращался в стаю 3-4 раза в неделю, чтобы дать волю зверю и проветрить человеческие мозги. Появление Рады внесло коррективы в мой график. Зверь не позволял отдаляться. Внутри словно стоял датчик, который начинал противно пищать, когда расстояние между мной и моей парой увеличивалось. И вот сейчас он трезвонил, заглушая человеческие мысли. Я буквально чувствовал зуд в груди от нестерпимого желания покинуть коттеджный поселок, притопить педаль газа, забыть о штрафах, чтобы вернуться в город и сразу же отправиться к Раде. Растягивать и смаковать ее имя было одно удовольствие. Редкое, подходящее ей. Идеальное. «Слушай», — сестра нагнала меня, — «прости, я действительно перегнула. Хотела встряхнуть тебя. Знаешь, шоковая терапия». «А ты не думала, что я и так испытываю шок? Я не ожидал, не рассчитывал. Пара — это для кого-то другого, более удачливого, что ли. Вон, для Рокотова. Они же идеальные, таких любит богиня». «Ой», — Диана толкнула меня в плечо. «Я пришла извиниться, а не слушать твои сопли. И вообще звучит, как будто ты им завидуешь. Вот никогда не поверю. Ты никогда и никому не завидовал. Жил, как хотел. Плевал на многие правила и устои оборотней. А теперь в кого ты превратился?» — спросила она. — Сутенера размазню? — Да ты просто мечта, а не мужчина.